Объединенная студия была устроена в бывшем медресе. Павильон в молельном зале. В павильоне был выстроен блиндаж, посередине которого стоял стол, заваленный картами, а у стола томились актеры, одетые командирами. «Галина Васильевна пришла», — объявил помреж пожилой дяденька с томным лицом дореволюционного педераста в белых холщовых брюках и в белых же парусиновых туфлях. «Прошу всех приготовиться. Продолжаем сцену номер 24 со слов «Им никогда не добиться, чтобы мы дрогнули». И в этот момент в блиндаж входит Галина Васильевна, которая тащит на себе раненого Николая. «Николай Иванович, вы где?» — озаботился помреж. «Да здесь я. Где мне еще быть?» Недовольно отозвался из темного угла блиндажа актер Крючков. «Что ж ты все время волну-то гонишь?» «Я, Николай Иванович, не волны гоню, а актеров по углам собираю». Обиделся до слез помреж. «Хватит», — попросил всех режиссер-постановщик. «Давайте работать». Галина в ватнике, в форменной юбке, хромовых сапогах, с автоматом ППШ за спиной встала у входа в блиндаж. Гримеры быстро забинтовали голову Крючкова и нанесли на бинт кровавое пятно. Крючков повис на Галине. Прозвучали команды. «Аппаратная!» «Есть аппаратная», — ответил звукорежиссер, щелкая многочисленными выключателями на пульте системы инженера Шорина. «Мотор!» «Есть мотор», — ответил ассистент оператора, приводя в действие лентопротяжный механизм огромной синхронной камеры ПАТЭ. «Начали!» «Им никогда не добиться, чтобы мы дрогнули!» Решительно произнес командир, и Галина втащила Николая Крючкова в блиндаж. По стоптанной деревянной лестнице Туманов спустился с сопки вниз, прямо к причалу, у которого теснились черные узкие корпуса подводных лодок. На причальной тумбе сидел Миша и грыз вяленую корюшку. Ее он получил в подарок целый мешок, сделав групповой фотопортрет экипажа тральщика, на котором он и Туманов ходили на высадку диверсионной группы в районе финского Петсама. «Дозвонился?» — сплевывая корюшкин хвост, поинтересовался Михаил. Туманов кивнул в ответ. «Из штаба флотилии кто-нибудь приходил?» — спросил он, набивая трубку крупно нарезанным самодельным табаком. «Нет», — беззаботно откликнулся Миша. «Ну и как там в Ташкенте?» «Жарко», — коротко ответил Туманов. «Что супруга говорит?» Миша вытащил из мешка рыбку. «Хочешь?» «Нет», — отмахнулся Туманов. «Так чего, Галина Васильевна, сказали?» Продолжал терзать друга Михаил. Туманов злобно посмотрел на него, но все-таки сдержался и ответил, что дыни на базаре дешевые. «Что ты говоришь?» — удивился Миша. «И почем? Не сказала?» «Слушай», — встал с тумбы Туманов. «Слушаю», — покорно ответил Миша. «Слушаю и поражаюсь. Всякий раз, как ты с нею говоришь или письмо от нее получаешь, на тебя после этого тошно смотреть. А ты не смотри», — предложил Туманов. «Так я и не смотрю. Я слушаю», — сообщил беспощадный Миша. Невидимый муэдзин с минарета призывал правоверных на молитву. «Что это?» — спросила Галина у сопровождавшего ее молоденького узбека с комсомольским значком на белой рубашке. «Это муэдзин. Он призывает мусульман на молитву», — пояснил сопровождающий. «Это как у вас звонарь. Только у вас верующих собирают звоном колокола, а у нас пением муэдзина. Раньше муэдзин собирал верующих 5 раз в день, всю неделю. Теперь только 1 раз. В пятницу». «Красиво», — восхитилась Галина. «Вам нравится?» — — обрадовался узбек. «Очень красиво, но очень вредно. Отвлекает трудящихся». Они прошли к глинобитному одноэтажному дому с гордой надписью на двух языках. «Гостиница Центральная». Юноша развернул бумажный пакет, который нес, и вынул из него яркую скатерть. «Сколько я вам должна, Данияр?» — развернула скатерть Галина. «Нисколько. Это моя бабушка делала», — застеснялся Данияр. «Это вам подарок». «Спасибо». Галина поцеловала юношу и вошла в гостиницу, оставив потрясенного поцелуем Данияра в одиночестве бороться со своими чувствами. Дверь открыла нечто бесполое в парандже и хиджабе. Пока Галина соображала, что необходимо говорить в таких случаях, нечто откинуло парандже и оказалась народной артисткой Любовью Ивановной Соколовой. «Эйзенштейн подарил», — пояснила она. «Проходите. Спасибо, что пришли». «С днем рождения!» — поздравила Галина, передавая скатерть. Номер, в котором жила Соколова, занимал почти что всю правую половину гостиницы. По сути, это были четыре соединенных специально прорубленными дверями гостиничных номера. В большой комнате, обставленной в восточном стиле при помощи атаманок, ковров, парчевых подушек и резных персидских столиков, полулежали и сидели на диванах человек 15 гостей. Весь цвет советского эвакуированного кинематографа. Галину встретили лениво радостными восклицаниями. Она поздоровалась со всеми и села рядом с хозяйкой. «Вот и капитан идет», — кивнул в сторону лестницы Миша. «Морда хитрая». «Здравия желаем», — поднес руку к козырьку фуражки подошедший командир лодки. «Поплыли?» — обратился он к Туманову. «Поплыли», — согласился Туманов. «Секундочку», — встал с тумбы Миша. «А я что, туберкулезом больной? Он без меня не поплывет», — кивнул он на мрачного Туманова. — Он мне товарищ, мы с ним с первого дня на войне, никуда он без меня не денется. — Мы вместо вас лучше 150 литров пресной воды возьмем на борт, — оглядывая полную фигуру Миши, — сказал капитан. — Да и потом, вы в люк не пролезете. — Кирилл, чего ты молчишь? Скажи этому хаму, что без меня ты не поедешь, — возопил красный от возмущения фотокорреспондент. «Мы на флоте не ездим, а ходим», — напомнил капитан. «А за хама можно и в морду получить». «От кого?» — презрительно прищурился Михаил. «От тебя, что ли?» «От меня», — твердо ответил капитан. «А вот такого видал?» Михаил сжал свою большую пухлую руку в значительного размера кулак и сунул его под капитанский нос. Капитан расхохотался. «Ты посмотри», — восхитился он, — «каков петушок! Ладно, пошли, Пузан, как-нибудь пропихнем тебя в лодку». Палубная команда отдала концы, и субмарина, не торопясь, заскользила среди ранних рыхлых льдин к выходу из Кольского залива. «Я со-со говорю», — рассказывал тучный и носатый Мишикот Чуарелли. «Ну и что мне в этой Азии делать? В Тбилиси дом, меня там все знают. Там студия есть, Тбил кино». А он мне говорит: «Ты советский кинематографист?» Я говорю: «А какой же еще? Конечно, советский». Он говорит: «Все советские кинематографисты эвакуированы в Ташкент, и ты туда поедешь». Вот я сюда и приехал, в эту Азию. Иду сегодня сюда, а с минарета муэдзин поет. Я местному секретарю ЦК говорю: «Это что за вопли в центре города?» А он мне говорит: «Завтра не будет». Вот куда меня товарищ Сталин сослал. Скорбно повторил любимый режиссер Сталина. Домработница узбечка со множеством косичек из-под тюбетейки, неслышно ступая босыми ногами, обходила гостей с подносом, на котором во множестве стояли разномастные графины с напитками. «Сегодня будет плов», — объявила Соколова. «Ничего другого, к сожалению, достать не удалось, только баранина. Обещали из Алматы говядины прислать. Да, самолета не было». По улице на низкорослой лошади подъехал к открытому окну старик, остановился и стал молча смотреть внутрь. «Чего тебе?» — заметил его Александров, муж Соколовой. «Каракульча купи!» — старик вынул из-за пазухи шкурку. «Ступай», — махнул рукой Александров, — «не надо». «Дешево отдам», — протягивал шкурку старик. «Не надо», — повторил Александров. Старик плюнул в другую сторону от окна и, не торопясь, отъехал. «Что ваш супруг?» — обратился к Галине неутомимый Пырьев, забравший с подноса домработницы целый графин с водкой. «На фронте», — вежливо улыбнулась Галина. «Да-да-да, Пырьев выпил рюмку. А на каком?» «На Северном, в Мурманске», — пояснила Галина. «Да», — воодушевился Пырьев, — «надо на фронт ехать». «Хватит тут урюком объедаться». «Ваня, чего ж ты там делать будешь на фронте?» Затягиваясь кальяном, поинтересовался Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Как что?» — мгновенно разъярился Пырьев. «А что Ковровский муж делает?» «Он корреспондент Красной Звезды», — любезно подсказал Казинцев. «Мы его очерки читали». «Вот и я буду...» — запнулся Пырьев. «Очерки писать?» — обрадовался Эйзенштейн. «А что партия прикажет, то и буду делать», — заорал Пырьев. «Прикажет очерки писать, буду писать. Прикажет в атаку идти и голыми руками фашистов душить, пойду и придушу. Я, между прочим, на свои деньги для Красной Армии гаубицу на гусеничном ходу купил. На ней так и написано — свинарка и пастух». «Надо было на две гаубицы раскошелиться», — негромко сказал Казинцеву Бернес. «Одна, чтобы называлась свинаркой, а вторая — пастухом». Пырьев услышал, побагровел, с размаху выпил рюмку водки и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. «Он что, обиделся?» — подняла брови Соколова. «Нет, что вы, Любовь Ивановна», — светски опроверг Соколову Эйзенштейн. «Чтоб Ванька обиделся. Просто пошел очередной донос писать». Гости расхохотались. Повар принес со двора блюдо с пловом. «Мы с Гришей подарили армии бомбардировщик, который назвали «Веселые ребята», — сообщила Любовь Ивановна. «Скоро поедем передавать его летчикам». «А я 4 танка КВ подарил», — сообщил Чуарелли, накладывая себе плов. «Смешно, ей-богу. Танк, а называется как коньяк». «КВ — это Клим Ворошилов». «Тяжелый танк», — пояснил Трауберг. «Да?» — удивился Чуарелли. «А я и не знал». «А мы с Марком на 100 пулеметов бойцам преподнесли», — сообщил Николай Крючков. «А что подарили фронту товарищи Казинцев и Трауберг?» — с прямотой любимца спросил он. Казинцев покраснел и тонким голосом ответил. «Ну, мы не так много зарабатываем, как народные артисты, но 5 грузовиков для армии купили». «Ну, а что вы подарили фронту, Галечка?» — мило улыбаясь, спросила у Ковровой Любовь Ивановна. «Я подарила фронту мужа». Также мило улыбнулась в ответ Галина. Подводная лодка времен Второй мировой войны, корабль маленький и узкий. Все в нем сделано для того, чтобы торпедам, механизмам, трубам, аккумуляторам было просторно, а людям тесно. На лодке всего 3 каюты, шкафообразных отсека с занавесками вместо дверей. Для капитана, акустика, который по совместительству еще и радист, и первого помощника капитана по политической части, в просторечии политрука. Весь остальной экипаж живет там, где служит. Потому никто по лодке, кроме старпома, не ходит, а подводники даже спят в том отсеке, к которому приписаны. Мотористы у дизелей, гальваники у аккумуляторов, торпедисты на своих снарядах. Туманова и Мишу поместили в камбузе. Они сидели за единственным столом, покрытым клеенкой. Туманов рассматривал открытки с фотографиями советских киноактрис, приклеенных к переборке. Среди Соколовых, Окуневых, Федоровых была и Галина. Миша же внимательно изучал потолок камбуза, где на сварном стыке накапливались и падали вниз крупные капли воды. Падали они в небольшую лужу на клеенчатой скатерти. Миша смахнул ладонью воду со стола, вытер ладонь о галифе и значительно сказал: «Протекаем». Туманов вместо ответа вынул трубку и начал со свистом сосать мундштук, пытаясь таким образом заглушить страстное желание закурить. «Насколько мы здесь?» — спросил Миша. «Не знаю», — пожал плечами Туманов. «Как не знаешь?» — удивился Миша. «Ты не знал, насколько мы уплываем?» «До выхода лодки в море вся информация о походе секретна», — пояснил Туманов. «Так уже 5 часов, как вышли», — посмотрев на часы, напомнил Миша. С крайним неудовольствием взглянув на пассажиров, мимо камбуза прошел старпом. «Товарищ!» — запнулся Миша, вспоминая, какое звание означают нашивки на рукаве офицерской тужурки. «Товарищ, простите, не знаю, как вас по званию-отчеству...» «Капитан-лейтенант», — подсказал ему старпом. «Во!» — обрадовался Миша. «Капитан-лейтенант, мы вообще на сколько здесь обречены?» «Примерно на 7 дней», — сообщил старпом. «Неделя», — ахнул Миша. 7 дней под водой. Я на это не соглашался». «Хотите выйти?» — мрачно поинтересовался старпом. «Не смешно», — рявкнул Миша. «Куда уж?» — так же мрачно пробормотал старпом и пошел дальше. «Слушай», — хохотнул Туманов, — «ты добьешься, что они тобой вместо торпеды выстрелят». «Я в торпедный аппарат не влезу», — огрызнулся Миша. «Все из-за тебя и твоей жены», — уверенно сказал он. «Что из-за меня и моей жены?» — опять помрачнел Туманов. «Я на этот плавающий гроб попал». «Никогда не оскорбляй коня, на котором едешь», — философски изрек Туманов. «Значит, следует ожидать цикла стихов, посвященных Галине с персидскими мотивами», — печально произнес Миша. «Ладно», — сказал он, вставая, — «пойду прогуляюсь». Миша покинул камбуз, оставив Туманова наедине с фотографией Галины. Фотокорреспондент «Красной звезды» боком протиснулся на боевой пост номер 1, попросту говоря, в капитанскую рубку. «Как дела?» — бодро спросил он у офицеров. Ему никто не ответил. «А это что?» — Миша ткнул пальцем в металлическую трубу посередине капитанской рубки. «Перископ», — ответил штурман. «Можно посмотреть?» — обрадовался Миша. «Нет, для этого надо всплывать на перископную глубину», — подчеркнуто вежливо ответил штурман. «Понятно», — уважительно отозвался Миша. «Чего он делает?» — после недолгого молчания спросил Миша, указывая на гидроакустика. «Слушает море», — также вежливо ответил штурман. «Это гидроакустик». «Понятно». Миша достал фотоаппарат, экспонометр и начал готовиться к съемке. «Света маловато», — озабоченно сообщил он, изучив показания экспонометра. «Лампы никакой нет?» — спросил он. Капитан закашлялся. «Пойду чаю выпью», — сообщил он штурману со старпомом. «Чаю не хотите?» — спросил он у Туманова, входя в камбуз. «Не откажусь», — согласился Туманов. «Товарищ ваш», — капитан сыпал пачки чая в медный чайник, одновременно подыскивая определение для Миши. «Такое...» «Приставучий?» — помог ему Туманов. «Точно!» — обрадовался капитан, накрывая чайник офицерской меховой ушанкой, чтобы чай лучше заваривался. «Работа такая», — односложно ответил Туманов. «Скоро придем?» «Часа через 2», — — ответил капитан, посмотрев на часы. «Любите?» — спросил он, заметив, что Туманов смотрит на фотографию Ковровой. «Люблю», — усмехнулся Туманов. «Вот женщина», — восхищенно вздохнул капитан. «Сказка, а не женщина. Ради такой можно и жизнь отдать. Запросто». «Можно», — подтвердил Туманов. «А она как? Замуж вышла после Коврова? Или вдовствует? Там в Москве не слышали?» — поинтересовался капитан. «Замужем», — коротко ответил Туманов. «Вон оно как», — задумался капитан. «А за кем?» «За мною», — покраснел Туманов. Капитан посмотрел на фотографию актрисы, потом на Туманова и спросил. «Не шутите?» «Нет», — проклиная себя за откровенность, буркнул Туманов. «Галина Васильевна моя жена». Капитан кашлянул. Надо было идти, но теперь и встать было как-то неудобно. «Ну, я пойду», — наконец решился капитан. «Чай», — напомнил Туманов. «Чай». Капитан хлопнул ладонью по ушанке, венчающий чайник. «Тут сухари, вобла». Открыл он фанерный шкафчик. «Изюм, урюк, сахар, колотый. А я пойду. Всплывать скоро». И командир подводной лодки ретировался. «Корреспондент!» — позвал он Мишу, который обставлял гидроакустика конфискованными у старпома и штурмана настольными лампами. «Чего?» — недовольно спросил Миша. «Правда, что капитан женат на актрисе Ковровой?» — шепотом спросил капитан. «Правда», — равнодушно ответил Миша и вернулся к созданию фотопортрета. Матрос внес на камбуз патефон и брезентовый портфель с пластинками, предназначенный для секретных лоцманских карт. Поставил все перед Тумановым на стол. «Капитан прислал, чтобы вам скучно не было», — пояснил он. Открыл крышку патефона, поставил пластинку, завел рычагом пружину, поставил звукосниматель с иглой на пластинку и, дождавшись, когда хрип и шум превратились в первые аккорды музыки, удалился, загадочно улыбаясь. Все стало вокруг голубым и зеленым. Пела народная артистка страны Галина Коврова на камбузе подводной лодки Ща-127 на глубине более 40 метров в Северном море. Северное море не замерзает и никогда не бывает тихим. Тяжелые, черные, будто состоящие из нефти волны с белыми прожилками необыкновенно соленой пены, страшные и огромные, кажется, отгоняют саму мысль о том, что найдется какой-нибудь, пускай самый большой на свете корабль, который осмелится пуститься в плавание по этой тяжелой, дышащей преисподней. Пластинка была до того заезжена, что звукосниматель перескакивал, пропуская по половине куплета, и из-за этой прерывистости казалось, что песня прорывается из толщи вод на поверхность моря. Галина и Любовь Соколова были в старой турецкой бане. Они лежали на истертых мраморных скамьях, почти невидимые за поднимавшимся от подогреваемого каменного пола паром. Вошел банщик. Кривоногий и невероятно волосатый узбек с руками, почти достававшими до пола. Галина прикрылась простыней. «Не пугайтесь», — лениво проговорила Любовь Ивановна. «Он почти что евнух и совершенно не интересуется женщинами». «Вы хотите сказать, — изумилась Галина, — Восток?» Любовь Ивановна перевернулась на живот, подставляя банщику спину. «Любовь к мальчикам у них в порядке вещей?» «И сейчас?» — ужаснулась Галина. «А вы хотите, чтобы тысячелетняя традиция исчезла за 20 лет?» — подняла свои знаменитые брови Любовь Ивановна. «Это идеализм?» Банщик вылил в ладонь немного ароматического масла из керамического кувшинчика и начал растирать спину советской кинозвезды. «Как съемки?» — — поинтересовалась Соколова. «Три съемочных дня осталось, слава богу», — пожаловалась Галина. «А вы почему не снимаетесь?» — после недолгого молчания спросила она. «Жарко», — ответила Любовь Ивановна. Чаем подавали на террасе, называемой на Востоке Дастарханом. На другой стороне улицы, в узкой тени, покрытого пылью тополя, дожидался Данияр. «Он за вами повсюду следует», — кивнула Любовь Ивановна в сторону Данияра. «Да», — призналась Галина. «Хорошенький», — оценила Соколова Галиного оруженосца. «Что ваш муж пишет?» — спросила она, бесцеремонно оглядывая Данияра. «Звонил», — коротко ответила Галина. «Что рассказывает?» — равнодушно расспрашивала Соколова. «Он на севере», — односложно ответила Галина, и чтобы Соколова больше не допрашивала ее, спросила. «А Григорий Васильевич на фронт поедет?» «А зачем?» — изумилась Любовь Ивановна. «Во-первых, он боится крови. А во-вторых, каждый должен заниматься своим делом. Воевать должны военные, а всем остальным на фронте делать нечего». «А кто же тогда будет писать об этой войне, снимать о ней фильмы?» — спросила настороженно Галина. «Те, кто вернется с этой войны и станет после нее писателями и режиссерами», — спокойно ответила Любовь Ивановна. Чайханщик в белой официантской куртке, тюбетейке и калошах на босу ногу принес сладости и чайник со свежей заваркой. «Любовь Ивановна», — дождавшись ухода чайханщика, спросила Галина, «а почему у вас нет детей?» «Потому что я актриса», — спокойно ответила Соколова. «Я не принадлежу сама себе. А деторождение очень портит фигуру и занимает уйму времени. Вы, наверное, спрашиваете себя, почему же у меня есть ребенок, хотя я тоже актриса? Дело в том, что я живу, чтобы жить, а вы, чтобы любить и влюбляться. Ну и, наконец, если бы я захотела завести ребенка, то только не от Гриши. Представляете, младенец с его носом и с его кустистыми бровями». Галина брела по безлюдной улице старого города. Рядом шел верный Данияр. Старики сидели у стен своих домов. Чумазые дети почти бесшумно возились у заросшего арыка. «Когда закончится война, я поеду в Москву поступать в актерский институт», — сообщил Данияр. «В театральный», — поправила его Галина. «Вы хотите стать актером?» «Я хочу стать актером», — подтвердил Данияр. «Я хочу стать актером, чтобы быть рядом с вами, жить в вашем мире». «Чтобы быть рядом со мной, не обязательно быть актером», — улыбнулась Галина. «Даже лучше не быть им». «Галина Васильевна», — остановился Данияр, «а вы могли бы полюбить молодого узбека?» «Нет, я не могла бы полюбить молодого узбека», — ответила Галина. «Я не могла бы полюбить молодого индуса, молодого русского и пожилого грека, потому что я люблю своего мужа». «Данияр», — остановилась Галина, — «мне надо уехать отсюда. Чем скорее, тем лучше. Вы можете что-нибудь сделать для этого?» «Уехать?» — удивился красный от стыда Данияр. «Зачем вы хотите уехать? Из-за того, что я сейчас сказал?» «Нет». «Ну, конечно же, нет», — чуть не расплакалась Галина. «Мне нужно к мужу, понимаете?» «Понимаю», — кивнул расстроенный Данияр. «Уехать. Это пропуск надо». Он взглянул на сникшую Галину и пообещал. «Я узнаю». «Узнайте, пожалуйста», — взмолилась Галина. «Узнайте, прошу вас, Данияр». Радист закончил расшифровку радиограммы, спрятал шифровальные таблицы в ящик стола. Закрыл ящик ключом, висевшим у него на шее на длинной цепочке. Еще раз перечитал расшифрованное. Еще раз удивился и, откинув занавеску, пошел к командиру. Проходя мимо камбуза, с нескрываемым изумлением посмотрел на все так же сидящего за столом Туманова. «Товарищ капитан второго ранга», — обратился он к командиру. «Шифровка с базы». Потому как он сказал, капитан понял, что в радиограмме неприятности. «Между прочим, Колебанов, в Древней Греции, чтоб ты знал, гонца, который приносил плохие вести, в пропасть со скалы скидывали», — сообщил он радисту. «Откуда мне знать, что там в Древней Греции было, товарищ капитан второго ранга?» — огрызнулся радист. «Я в Мордовии родился, оттуда на фронт призван». «Ага», — угрожающе покачал головой командир, — «поговори у меня». Он внимательно прочел радиограмму, поднял глаза на радиста и спросил. «А боевое задание как? По боку?» Радист молчал. «Чего там?» — встревожился штурман. «Чего-чего?» — вскипел командир. «Обратно поворачивай, домой почапаем». «А задание?» — недоумевал штурман. «Там люди ждут». «Подождут», — рявкнул капитан. «Лодки ложится на обратный курс». «Есть, ложится на обратный курс», — подчинился штурман. «Что же ты за фрукт, капитан?» — спросил командир лодки, садясь за стол, на котором Туманов разложил свои бумаги. «Если из-за тебя лодку на базу возвращают». «Не понимаю, почему из-за меня?» — изумился Туманов. «Вот, написано». Капитан помахал перед лицом Туманова листком с радиограммой. «Немедленно лечь на обратный курс. Как можно скорее доставить на базу военного корреспондента капитана Туманова». На память прочел он. «Не понимаю», — повторил Туманов. «Наверное, что-то случилось». «Это что же такое могло случиться, что лодку снимают с боевого задания и бросают на произвол судьбы 7 человеческих душ, которые нас под Петсама дожидаются?» Пристально глядя в глаза Туманову, вопрошал капитан. «Не понимаю», — еще раз повторил расстроенный и этим известием, и прокурорскими интонациями капитана Туманов. «Ладно», — сказал, вставая, капитан. «Бог даст, когда-нибудь поймем». И в его словах Туманову послышалась явная угроза. Сквозь вокзальную толпу метнулась тщедушная фигура, судорожно прижимая к груди что-то завернутое в холстину. «Держи его!» — завопил пронзительный бабий голос. Толпа накрыла воришку и начала молча и деловито пинать ногами перекатывающееся по дощатой платформе человеческое тело с болтающимися конечностями, похожее на выпотрошенную тряпичную куклу. «Господи!» — ужаснулась Галина. «Они же убьют его!» «Из Ленинграда эвакуированный», — предположил Данияр. «Они там голодали сильно, и здесь, как только еду видят, сразу воруют. Даже не убегают, украдут и тут же едят. Их бьют, а они все равно воруют. Сильно голодали там», — повторил он. Мимо них пробежал патруль. «Товарищ Коврова, если будут спрашивать о вас, что говорить?» — спросил Данияр. «Ой, я и не подумала», — призналась Галина. «Ведь точно спрашивать будут». «Может, сказать, что вы к маме и сыну уехали? В Свердловск?» — предложил Данияр. Галина почувствовала в этом невинном предложении скрытый укор и подозрительно посмотрела на Данияра. Но в черных азиатских глазах юноши нельзя было прочесть ничего. «Да, скажите, что я уехала в Свердловск. К маме и сыну», — с вызовом попросила она. Это вам. Данияр протянул Галине расшитый домотканный мешок. Спасибо, я взяла продукты. Не приняла подарок Галина. Тут лепешки, сушеные фрукты и сушеное мясо. Лепешки моя бабушка пекла утром, растерялся юноша. Ну, раз бабушка, Галина взяла мешок. Данияр, а как вы все-таки достали пропуск? Данияр первый раз улыбнулся. Достал, уклончиво ответил он. Родственники помогли. Спасибо. Она быстро поцеловала юношу. Спасибо за все. Прощайте. Она пошла к поезду. «Товарищ Коврова», — догнал ее Данияр, — «если я приеду в Москву, где я смогу найти вас?» «Замужем», — быстро сказала Галина и тут же пожалела об этом. Данияр побледнел от обиды и от той грубости, с которой были сказаны эти слова. «Простите меня, Данияр», — попыталась загладить вину Галина, — «а найти меня в Москве просто, или в театре, или на Мосфильме». «Я приеду», — угрюмо пообещал Данияр. «Вот увидите. Я приеду». «Приезжайте», — попросила Галина. «Я помогу вам с поступлением». «Я сам поступлю», — ответил гордый Данияр. «Хорошо», — согласилась Галина. «Сами так сами. Прощайте». У вагона у нее еще раз проверили документы. С трудом взобравшись по крутым ступенькам, она вошла в тамбур и обернулась. Данияр сидел на корточках и плакал. Галина вошла в вагон. Лодка тихо разворачивалась у пирса, на котором ее ожидало флотское начальство. Швартовая команда закинула причальный конец, который был скоренько обернут принимающими матросами вокруг причальной тумбы. «Где капитан Туманов?» – прокричал в жестяной рупор член военного совета Северного флота комиссар второго ранга Янгулов. «Здравия желаем, товарищ комиссар второго ранга!» Зло прокричал с капитанского мостика на самой верхотуре боевой рубки капитан подлодки. «Здесь он, сейчас поднимется!» И уже в полголоса, обращаясь к штурману, стоявшему рядом с ним, убежденно сказал. «Я ж говорил, фрукт!» Капитан Туманов из боевого похода прибыл, доложил члену военного совета, ступивший на пирс Туманов. «На аэродром, в самолет и в Москву», приказал член военного совета. «Товарищ комиссар второго ранга», обратился к Багровому от ненависти ко всей газетной братии и члену военного совета Туманов. «Со мною фотокорреспондент?» «У меня приказ, в котором ясно сказано про капитана Туманова, а про фото и прочих корреспондентов там ничего не сказано», едва сдерживаясь, объяснил член военного совета. «Но могу я хотя бы...» — покраснел Туманов. «Не можете!» — с наслаждением отрезал член военного совета. «Вы можете сесть в машину и ехать на аэродром. Это все, что вы сейчас можете». «Слушаюсь», — вскинул руку к ушанке Туманов. Когда машина с Тумановым уехала с пирса, капитан подлодки повернулся к вылезшему на палубу Мише и весело сказал. «Ну, рассказывай, толстый, кто это был?» И ткнул большим пальцем себе за спину в сторону отъехавшего автомобиля. В съемочном павильоне объединенной киностудии ждали исполнительницу главной роли, народную артистку республики Галину Васильевну Коврову. «Ну что, гасим?» — спросил бригадир светотехников у оператора-постановщика, сидевшего в раскладном полукресле, на полотняной спинке которого была обозначена его профессия — оператор. «Гасим, Александр Борисович?» переспросил оператор у режиссера-постановщика, сидевшего рядом с ним в таком же полукресле, только с надписью «Режиссер». «Подождем», — коротко ответил Столпер. «У меня угли заканчиваются», — сообщил бригадир светотехников. Эти прогорят, надо будет перерыв устраивать для замены. И через 3 часа электричество отключат, напомнил оператор-постановщик. Подождем еще немного, попросил, вставая Столпер. Михеев скоро уже вернуться должен. Как скажете, равнодушно пожал плечами бригадир. Столпер вошел в декорацию фронтовой землянки с бревенчатыми стенами, с земляным полом, с настоящей зеленой елкой посередине, украшенной самодельными игрушками. Ударил кулаком по бревенчатой стене и горестно сказал, не обращаясь ни к кому: «О, горе, горе, беда-то какая! Все с Урала везли, все, каждую деревяшку, елку с корнями». Посмотрел на одетых и загримированных актеров, дремавших на покрытых соломой нарах, повернулся к оператору и убежденно сказал: «Что-то случилось». В павильон, стараясь не шуметь, вошел неопределяемой ориентации помощник режиссера, снял холщовый картуз и встал у стены. «Михеев!» — закричал увидевший его Столпер. «Михеев, что же вы стоите там, как сирота казанская? Где Галина Васильевна? Что с нею?» «Съехала», — кашлянув в кулак, объяснил Михеев. «Я не расслышал», — быстро подходя к нему, спросил Столпер. «Что с нею?» «Съехала», — еще тише повторил Михеев, затравленно глядя на проснувшихся актеров, окруживших его. «В каком смысле?» — Столпер затряс головой, как будто пытался отогнать дурные предчувствия. «Галина Васильевна съехала с гостиницы с вещами», — горестно объявил Михеев. «Куда съехала?» — поторопил Михеева Столпер. «Никто не знает», — устало ответил Помреж. «Товарищи!» — Столпер повернулся к группе. «Это невозможно! У нее еще 2 съемочных дня и озвучание. Она обязана быть здесь и сниматься!» «Надо в милицию заявлять», — спокойно сказал грузный мужчина с бритой головой. «Вы думаете?» — засомневался Столпер. — Может, еще поискать? Может, она у знакомых? — С вещами? — ухмыльнулся Бритый. — Михеев поедет со мной в милицию. — Как скажете, Илья Владимирович. Михеев поспешил подать ему пиджак, висевший на раскладном полукресле. Когда Михеев снял пиджак, на полукресле обнаружилась надпись «Директор». — Помяните мое слово. Вырывая из рук Михеева одежду, грозно сказал директор картины: «Это последняя картина в ее жизни». С этими словами он вышел из павильона. Мрачный Михеев последовал за ним. «С кем она встречалась до отъезда?» — допрашивал Данияра ввиду важности дела сам начальник управления НКВД по Ташкенту и Узбекской ССР полковник Каримов. «С товарищем Соколовой», — ответил Данияр. «Где?» «В старой турецкой бане». Начальник управления недоуменно посмотрел на Данияра. «А ты там что делал?» «Я провожал товарища Коврова до бани», — объяснил Данияр. «О чем они говорили, не слышал?» «Нет, я на улице ждал». «Ты ее на вокзал провожал?» «Я». «Почему ты?» «Товарищ Коврова попросила. У нее много вещей было, я помогал ей». «Куда она поехала?» «В Свердловск. К своей маме и сыну». «Точно в Свердловск?» «Она сказала, в Свердловск». «Что она еще говорила?» «Все. Больше ничего». «А чего ты плакал тогда?» «Жалко было, что она уехала». «Чего тебе вдруг жалко стало?» «Товарищ Коврова очень красивая женщина и очень хороший человек». «Хорошо», — улыбнулся начальник управления. «Расскажи нам теперь о том, кто ей сделал разрешение на выезд». Данияр молчал. Личный адъютант Верховного Главнокомандующего придирчиво осмотрел стоящего перед ним Туманова, небритого и помятого в шинели с кожаной тужуркой в руке и вещмешком за плечами. «Прямо с фронта?» — спросил озабоченно он. «С подводной лодки», — мрачно ответил Туманов. «Мне бы побриться, в порядок себя привести», — попросил он. «Не надо», — отказал адъютант. «Был он, кстати, в чине генерал-майора. Товарищу Сталину будет приятно, что вы прямо с фронта. Не отлакированный, так сказать». Адъютант открыл папку, сверился с какой-то бумагой. «Теперь слушайте внимательно. В кабинет вы войдете вместе с товарищем народным комиссаром». Адъютант кивнул на Кононыхина, стоявшего поодаль и при этих словах сделавшего шаг вперед. Туманов потрясенно посмотрел на него. «Я потом объясню», — шепотом сказал Кононыхин. «И с товарищем Бергом». Адъютант кивнул на главного редактора «Красной звезды». «В беседе с товарищем Сталиным будут принимать участие товарищи Маленков, Молотов, Каганович, Берия. Когда войдете, поздоровайтесь. Если товарищ Сталин протянет руку, пожмите. Самому руки не подавать. Близко подходить к товарищу Сталину нельзя. Расстояние, на котором вы должны находиться от него, 4-5 метров. Самим не садиться. Только если предложит сам товарищ Сталин. Отвечать старайтесь коротко. Если товарищу Сталину понадобится, он сам попросит вас ответить подробнее. Товарищу Сталину не возражать. Он пригласил вас не для того, чтобы с вами спорить, а для того, чтобы вы его слушали. Вот вроде и все. Вопросы есть?» «Разрешите побриться», — взмолился Туманов. «Этот вопрос мы решили», — сурово ответил адъютант. «Теперь ждите». И генерал-майор оставил их в приемной под присмотром внимательных подполковников, сидевших за массивными столами по обе стороны дверей сталинского кабинета. Вконец расстроенный Туманов сел на стул у стены. Рядом сел Кононыхин. «Я вам не успел сказать», — наклонившись к Туманову, начал рассказывать он. «Меня назначили народным комиссаром вновь созданного комиссариата пропаганды и агитации». «Поздравляю», — рассеянно сказал Туманов. «Могу спросить, зачем меня вызвали?» «Я не знаю», — также шепотом ответил Кононыхин. «Но судя по тому, что вызваны я и Берг, речь пойдет о пропаганде и агитации». Кононыхин замолчал. Туманов, поглядывая на суровых полковников за столами, искал хоть какие-то следы того, что в этом помещении курят. Пепельницы или пачки папирос на столе. «Где ваша супруга?» — тихо спросил Кононыхин. «В Ташкенте? Снимается?» — ответил Туманов. «Она уехала из Ташкента», — печально сообщил Кононыхин. «Как уехала?» — изумился Туманов. «Куда уехала?» «Сказала, что в Свердловск, к матери и сыну. Мы проверяли, в Свердловск она не приезжала», — скорбно рассказывал народный комиссар. «Так вы не знаете, где она?» «Нет», — прошептал ошеломленный Туманов. Тихо открылась дверь, и адъютант объявил. «Внимание, товарищи! Товарищ Сталин ждет вас!» Сталин пил чай. Вошедшие ждали у дверей, пока задумавшийся о чем-то председатель Государственного комитета обороны ловил в стакане мельхиоровой ложкой кружок лимона. Наконец лимон был пойман. Иосиф Виссарионович, морщась, пожевал его. То, что осталось, выплюнул в ложку, которая, в свою очередь, была брошена в стакан. За тем же огромным заседательным столом в отдалении от вождя сидели Молотов, Каганович, Берия и Маленков. В дальнем темном углу за маленькими столиками два сержанта госбезопасности, стенографисты. Покончив с чаем, Сталин встал и пошел к вновь вошедшим. «Здравствуйте, товарищ Туманов». «Здравствуйте, товарищ Сталин». Туманов, как учили, пожал протянутую руку. Кононыхину и Бергу Сталин руки не подал. «С фронта?» — спросил Сталин, оглядывая потрепанную фигуру военного корреспондента. «Да, с Северного. Товарищ Сталин, извините, не успел привести себя в порядок», — признался Туманов. «Садитесь», — пригласил вошедших Сталин. Туманов, Берг, Кононыхин сели с края стола. Сталин остался стоять. «О чем говорят на фронте солдаты?» — спросил Сталин и, видимо, вспомнив, что Туманов приехал с Северного фронта, добавил. «И матросы». «О доме, о семье, о любимых женах и девушках», — неуверенно ответил Туманов. «Правильно», — одобрил Сталин и заходил, согласно своей привычке, по кабинету. «За что воюет боец?» — спросил Сталин. «За родину?» — и сам себе ответил. «Да, за родину». потому что на родине у каждого бойца мать, отец, жена, дети, любимая девушка». Сержант и стенографисты записывали. Записывали Берг и Кананыхин. «Потому боец воюет. Он воюет за свою семью, за своих детей, за свою жену. А о чем пишут наши газеты?» Сталин остановился около Берга и Кананыхина. Берг и Кананыхин встали. «О чем угодно, только не о том, что думает солдат». Сталин долго смотрел на Берга и Кананыхина. Они не боялись, просто напряженно ждали, когда Сталин укажет им направление, в котором они будут работать. Сталин почувствовал это и снова заходил по кабинету. «А солдат должен знать, за что он воюет. И ему это надо объяснить. Как объяснить это солдату? В газетной передовице? Нет. В газетной статье? Нет». Потому что газетная статья, газетная передовица обращены к уму человека. А нам нужно обратиться к сердцу бойца, к его чувству. Как же мы можем достучаться до его сердца? Только при помощи поэзии. Так было на протяжении веков. Когда хотели обратиться к уму, писали роман. Когда хотели обратиться к сердцу, писали стихи. Нам нужно такое стихотворение, как гимн. И мы попросим написать его. Сталин остановился. Товарища Туманова. Туманов медленно встал. Товарищ Сталин, я не поэт. А вот товарищ Берг говорит другое. Товарищ Берг говорит, что вы на фронте целую тетрадку стихов написали. Сталин усмехнулся. Выходит... «Товарищ Берг обманывал нас?» «Нет, не обманывал», — слабым голосом запротестовал Туманов. «Я писал стихи. Для себя». «Теперь напишите для нас», — приказал Сталин. «Мы обсуждали, кто может написать такое стихотворение. Товарищ Исаковский пишет для песен, Чуковский для детей. Пастернак пишет стихи, непонятные народу. Товарищ Эренбург пишет про заграницу. Поэтов много, а написать некому. И так в любом деле, чего ни коснись. Ну так как, товарищ Туманов, вы поможете нам достучаться до солдатских сердец?» «Я боюсь не оправдать вашего доверия, товарищ Сталин», признался Туманов. «Не бойтесь», предупредил Сталин. «Вы же коммунист?» «Коммунист», подтвердил Туманов. «Считайте это партийным заданием». Сталин с неудовольствием посмотрел на Туманова. «Вон, Микеланджело был скульптором, однако Папа Римский попросил, и он расписал собор Святого Петра. А автор Марсельезы, Руже де Лиль, был поручиком французской армии». Сталин замолчал. «Через 2 дня ждем от вас стихотворения». Туманов понял, что аудиенция закончена. Он пошел к дверям, вслед за ним поспешили Берг и Кананыхин. «Я, когда был молодой, тоже писал стихи», — вдруг сказал Сталин. «Что ты говоришь?» — удивился Берия. «Я и не знал». «Да, когда в семинарии учился», — подтвердил Сталин. «На грузинском языке. Однако таисская газета даже напечатала». Туманов, Берг и Кананыхин замерли у дверей, осмысливая услышанное. «О революции?» — скорее утвердительно спросил Берия. «О любви», — мрачно ответил Сталин. «Потом перестал». «Почему?» — искренне расстроился Берия. «Боролся с царизмом. Революционером стал. Не до стихов было», — объяснил Сталин. «Товарищ Туманов», — вновь обратился Сталин к Кириллу. «Если вам это поможет, пусть, когда вы будете сочинять стихотворение, перед вами будет образ вашей жены, товарища Ковровой. Пишите ей, пишите для нее. А мы постараемся за это время найти вашу музу». «Что с моей женой?» — спросил Туманов, оказавшись за дверьми сталинского кабинета. «Я же сказал», — удивился Кананыхин. «Она покинула Ташкент». Туманов повернулся к Бергу. Главный редактор «Красной звезды» развел руками. «Вы не волнуйтесь», — попытался успокоить Туманова Кананыхин. «Найдем мы Галину Васильевну, никуда она не денется». «Я прошу предоставить мне возможность позвонить в Ташкент», — твердо сказал Туманов. «Возможность мы предоставим», — пообещал Кананыхин, «но с кем вы будете разговаривать в Ташкенте?» «Я хотел бы поговорить с режиссером фильма «Столпером». «Хорошо», — со вздохом согласился Кананыхин. «Где мы можем поговорить с Ташкентом?» — обратился он к одному из непроницаемых полковников. «Следуйте за мной». Полковник встал и вышел из приемной. Ведомые сталинским цербером, они вошли в большую комнату, где стояло множество массивных письменных столов, за которыми сидело множество непроницаемых полковников. Это был секретариат председателя Государственного комитета обороны. «Столпер!» — закричал из окна своего директорского кабинета объединенной киностудии Иван Пырьев. «Где режиссер Столпер?» Рабочие, разгружавшие фундус с грузовика, молча задрали головы к окну директорского кабинета. «Немедленно разыскать режиссера Столпера!» — визжал Пырьев. По наружной лесенке побежала женщина-секретарь с плоским и невероятно бледным лицом, а вслед за ней выскочил неугомонный Пырьев. Запыхавшийся, потный, подталкиваемый сзади Пырьевым, Столпер вошел в директорский кабинет. Пырьев вырвал из рук секретаря телефонную трубку, зажал ладонью мембрану и громко прошептал: «Москва! Кремль!» Столпер принял трубку и хриплым голосом сказал: «Столпер». Пырьев, страшно жестикулируя, вытолкнул секретаря из кабинета и стал поочередно, стараясь не шуметь, закрывать окна. «Она уехала со съемок. Остались недоснятыми две большие сцены», — рассказывал Столпер. «Нет, не ссорилась ни с кем. Скандалов не было. Просто исчезла. Мы заявили в милицию». «А кто ей дал разрешение на выезд?» — прокричал в трубку Туманов. «Не могла же она просто так выехать». «Да, в том-то и дело, что разрешение ей никто не давал», — посмотрев на тревожного Пырьева, растерянно ответил Столпер. «Спасибо, Саша!» Помолчав, поблагодарил Туманов и повесил трубку. «Не волнуйтесь ни о чем», — повторил Кананыхин, протягивая руку, которую Туманов машинально пожал. «Мы обязательно ее найдем». И народный комиссар пропаганды и агитации вышел из секретариата. Мрачный Берг, молча стараясь не смотреть на Туманова, пожал его руку и поспешил за Кананыхиным. «Товарищ Туманов, следуйте за мной», — попросил его вежливый полковник. Туманов с удивлением отметил, что в руках у полковника его вещмешок и тужурка. Полковник ввел его в просторную комнату и, предложив «располагайтесь», ушел. Дверь за ним закрылась, и в замке дважды повернулся ключ. Туманов подошел к двери, задумчиво постоял у нее и все-таки не удержался, дернул пару раз за дверную ручку. Дверь была заперта. Из мебели в комнате был большой и мрачный под зеленым сукном письменный стол с тумбами, из тех, что в изобилии присутствовали в секретариате председателя ГКО. На столе лежала объемная стопка чистой писчей бумаги. В бронзовом стакане — пук одинаковых наточенных карандашей. На диване, черное уже начавшей протираться кожи, лежали солдатское одеяло, постельное белье и полотенце. У стола стоял стул. В углу огромный шкаф. Туманов открыл дверцу шкафа. Внутри оказался невероятным образом смонтированный санузел с кафельным полом, душем, рукомойником и унитазом. Дверной замок начал открываться. В комнату вошел посыльный с подносом, накрытым белой салфеткой. Он расстелил салфетку на письменном столе, поставил тарелку с селедкой, фаянсовую миску борща и второе — отварное мясо с картофельным пюре. Натюрморт завершали графин водки и бутылка минеральной воды. «Обед», — сообщил посыльный и вышел. Дверь опять была закрыта на ключ. Туманов сел за стол и начал есть борщ, пока не остыл. В машине нарком пропаганды и агитации вынул из портфеля папку, из папки бумагу и протянул ее Бергу. «Давид Иосифович, будьте добры, пробегите этот список и сделайте пометы, кого из них вы считаете способным выполнить задачи, поставленные товарищем Сталиным. Только Пастернака, Исаковского и Оренбурга сразу же вычеркивайте». «Что за список?» – удивился Берг. «Список поэтов-членов Союза писателей, согласован с Фадеевым», – терпеливо пояснил Кононыхин. «Какого рода пометы я должен делать?» – недоумевал Берг. «Нам надо подстраховаться, выбрать кандидатуры поэтов на тот случай, если Туманов не справится и оплошает». Спокойно, глядя Бергу в глаза, сказал нарком. «Нет», — Берг вернул список. «Пускай сначала Туманов напишет». «Смотрите», — пожал плечами Кононыхин. «Кандидатура-то ваша». Вагон, в котором ехала Галина, был единственным пассажирским в составе из товарных вагонов, в которых везли хлопок для текстильной промышленности и для изготовления пороха, лошадей для кавалерийских частей и молодых узбеков для латания прорех в личном составе действующих на театре военных действий подразделений. Новобранцы были молоды, все в халатах на вате, тюбетейках. Все до этого путешествия ни разу в жизни не видели паровоза, поэтому на каждой остановке они выпрыгивали из теплушек, шли к изобретению Черепанова и, усевшись вокруг него на корточке, молча смотрели на изрыгающие струи пара железное чудовище. В каждой теплушке был казан, в котором они готовили плов без мяса, заправляя рис пряностями и травами, захваченными из дома. Через два дня пути поезд въехал в заснеженные казахские степи. В вагоне, где ехала Коврова, почти никого не было. «Набьются еще», — успокаивал Галину пожилой проводник, по всем статьям не попадавший под мобилизацию. «В Сталинграде набьются, полный вагон. Я вас раньше не возил, до войны, а то лицо очень знакомое. Если пожелаете кипятку, скажите, а заварка только ихняя, зеленая, за деньги». К военным проводник давно привык и не боялся их, а вот одинокая, хорошо одетая женщина с мучительно знакомым лицом, едущая в Москву в то время, когда не то что из города в город, а из дома в дом можно передвигаться только по специальному пропуску, пугала его, и потому он старался услужить ей. «Сколько ехать до Москвы?» — спросила Галина. «До Москвы быстро доедем», — пообещал проводник. «Пополнение везем», — бодро объяснил он, скорость движения состава. «Вот обратно, да, в прошлый раз 3 недели ехали. Раненых, эвакуированных везли». «Не», — вдруг вспомнил он, — «эвакуированных в этот раз не было, только раненые». «Проводник!» — раздался начальственный голос. «Где вы, проводник?» «Иду!» — крикнул в коридор работник железнодорожного транспорта. «Я к вам никого не поселю», — пообещал он, — «чтобы вам удобно было». «Я вас вспомнил», — вдруг вскричал он. «Вы актриса, жена летчика, извините, фамилию забыл вашу». «Коврова», — напомнила Галина. «Конечно», — выдохнул проводник, и глаза его заслезились. «А я, дурак старый, вспомнить не мог. Отдыхайте, никого к вам не пущу, до самой Москвы». С этими словами он закрыл за собой дверь. Оставшись одна, Галина с трудом сложила верхние полки, раскинула руки в стороны и закружилась по купе, припевая в такт стуку колес. «Парам, парам, парам, узнали! Парам, парам, парам, меня узнали!» Поезд остановился на вокзале маленького степного городка, состоявшего из нескольких десятков дощатых бараков и шахтного террикона, нависшего над городком. Название городка на фронтоне саманной станции из-за секретности было завешено крашеным холстом. Пустой земляной перрон охранял милиционер в тулупе с винтовкой. Одетая в каракулевый жакет, Галина осторожно спустилась на заснеженный перрон прогуляться. Из станционного здания вышел патруль из 3 человек и поднялся в вагон. Галина пошла к локомотиву. Репродуктор на столбе голосом Левитана передавал сводку Совинформбюро. «После тяжелых и продолжительных боев наши войска оставили следующие населенные пункты. Прошло то время, когда вся страна отмечала на школьных картах продвижение немцев. И к хорошему, и к плохому привыкаешь быстро. Человеческая душа не может бесконечно страдать и бояться. Наступает время усталости и равнодушия. Люди уповают или на Бога, или на Сталина, или на то, что как-нибудь рассосется, пронесет. Потому сводки с фронтов слушали, но не слышали. Пока Галина медленно шла мимо закрытых вагонов, узбеки теперь редко открывали двери из-за холода, сводка закончилась, и диктор объявил. Новые стихи прочтет автор, орденоносец, лауреат Сталинской премии Кирилл Туманов. Галина остановилась. Репродуктор кашлянул и голосом ее мужа сказал. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Она пошла к столбу с репродуктором, как слепой калека идет по вечерним полям, стуча перед собою посохом на звон колокола деревенской церкви. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Патруль проверил документы у трех пассажиров, ехавших в вагоне вместе с Галиной. Проверил пустые купе. В купе, где ехала Галина, старший наряда заметил ее вещи. «А здесь кто едет?» – спросил он у проводника. «Женщина, пассажирка», – мгновенно пугаясь, ответил проводник. «Где она?» – оживился старший. «Пройтись вышла», – уже в отчаянии, чувствуя недоброе, ответил проводник и повторил. «А что?» «Не понять не ждавшему, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой». «Гражданка, ваши документы?» – потребовал старший патруля. «Конечно», – повернулась к ним Галина. «Что вы сказали?» – переспросила она. «Документы ваши», – попросил старший. «Документы?» – удивилась Галина. «Документы!» – еще раз сказала задаченный безумным взглядом Галины старший патруля.